Прилагающиеся к телевизору с видеопроигрывателем кассеты были на турецком. Общий туалет находился в конце коридора. Размещавший их матрос строго повторил каждому: «Если нужно в гальюн, идите сейчас, сразу. Потом из кают не выходить. После отплытия к вам зайдут, объяснят наши правила, и вы получите свободу передвижения». Когда матрос ушел, Уилсон поставил чемодан в угол и еще раз оглядел свою каюту. Койка, умывальник, встроенный гардероб, комод, телевизор. От его последней камеры помещение отличалось едва ли не одним, что имело окно без решетки. Уилсон вздохнул и прилег на койку. Контейнеры загружали на борт почти неслышно. Однако Уилсон ощущал спиной какие-то сотрясения всей королевы мраморного моря. Так в тюрьме угадываешь вибрации, когда в другом конце корпуса электроника захлопывает массивные металлические двери. На корабль Уилсон попал впервые в жизни. Ему было бы интересно пронаблюдать процесс отплытия, совершить экскурсию по судну, заодно и курнуть. Увы, приходилось лишь бездеятельно ждать. Впрочем, Уилсона это не тяготило. 9 лет тюрьмы даже самого нетерпеливого научат никуда не торопиться. Теперь в моменты вынужденного покоя он не испытывал ни малейшей внутренней тревоги, просто размышлял или безмятежно медитировал. Сейчас он достал из бумажника, напечатанную принтером, фотографию Ирины и добрую минуту рассматривал ее лицо. Снимок был маленький, чтобы целиком помещаться в кармашке для кредитной карточки. Из опыта Уилсон знал, как быстро постоянные изгибы, разгибы истрепывают дорогие сердцу бумажные сувениры. Фотографию Ирины он распечатал с сайта украинских невест. По 32 девушки на каждой страничке фотогалереи, 32 белозубые улыбки, 32 кокетливо-томных взгляда. Уилсон отлично понимал, что все эти женщины ищут отнюдь не любовь с огромной буквы, а просто хотят купить билет в лучшую жизнь. Но, возможно, одна из них будет билетом в лучшую жизнь для него самого. Из сотен однообразных, напряженно-веселых мордашек именно Ирина запала ему в сердце каким-то особым выражением лица. Было что-то в глазах, говорящее о глубине и неординарности души. В надежде, что он угадал верно, и сердце подсказало ему правильный выбор, Уилсон послал уже 2 электронных письма украинке. Уплатив небольшую сумму за регистрацию, он получил нужный адрес и подробные инструкции, как следует общаться с приглянувшимися кандидатками, чтобы не отпугнуть какой-нибудь неделикатностью. Владельцы сайта не только поставляли информацию о девушках и давали возможность переписываться с ними, но были готовы при необходимости послать к любой курьера с шоколадом или цветами. Они же могли организовать романтическое посещение невесты на Украине, а потом выездную визу для нее, если встречи и личные знакомства не разочаруют. Предлагался и более необычный, агрессивно-энергичный вариант поиска. Клиент покупал романтический тур и мог побывать на множестве ознакомительных встреч, которые происходили во всех больших городах Украины, от Ялты до Киева. В каждой из этих встреч обычно принимали участие 15-20 иностранцев и сотни местных женщин. Уилсон пытал судьбу традиционным способом, путем переписки. В первом же послании он коротко описал себя. Хорошо обеспеченный 30-летний бизнесмен по имени Франциско Данконе в данный момент занимается импортом-экспортом по всему миру. Ирина тут же отозвалась пространным, застенчиво сбивчивым письмом. Работает официанткой в одесском кафе, живет с родителями и 2 сестрами. Бесхитростные стили и простодушие ответа очаровали Уилсона. Хоть он и догадывался, что причина этой милой безыскусности — плохое знание английского языка. В каждой фразе ему все равно чудилась ищущая прелестная невинность. Поэтому второе его письмо напоминало послание давно и пылко влюбленного. Он пел дифирамбы Ирининой красоте, уму и сердцу, и прямо говорил о своем желании перестать метаться по планете и где-нибудь, наконец, осесть, разделить жизнь с женщиной, которую он будет любить и холить. Тут он не лгал. После осуществления своей великой идеи он действительно мечтал осесть где-нибудь навсегда и зажить мирком-молотком женщиной, достойной его нерастраченной любви. Достаточно он помаялся в одиночестве, и добровольно, и вынужденно. Ему хотелось семьи и тихого счастья, но, разумеется, только потом. На его возбужденное излияние Ирина ответила без промедления, тоже взволнованно, с восхитительными грамматическими ляпсусами. Уилсон не без грусти вздохнул и сунул фотографию обратно в бумажник. При всем своем идеализме он отчетливо понимал, что через сайт истинную любовь обрести не проще, чем выиграть миллион в лотерею. Но, с другой стороны, как не верить в силу судьбы, если обстоятельства послали его с бочками меласы именно в Одессу, где жила его ненаглядная Ирина? Может, все-таки не Хаким, а именно лукавый бог любви сделал его пассажиром королевы Мраморного моря? Уилсон встал, чтобы взбить тощую подушку, потом снял туфли, снова лег и закрыл глаза. Засыпая, он мечтал, чтобы ему приснилась Ирина и уютное домашнее счастье. Проснулся он от испуга, корпус судна мощно завибрировал. Затем до него дошло, что заработали двигатели, и он улыбнулся собственной нервозности.